Часть четвертая. Меняем то, как мы любим. Глава 15. Круг утешения. Теперь, когда мы увидели, как отпечатки складываются в нездоровые и даже разрушительные паттерны, давайте посмотрим, как выйти из круга этих порочных старых танцев. Мы ведь поставили перед вами задачу понять присущий вам ущербный стиль любви, взяться за него и доработать до состояния крепкой связи. Более конкретные решения и цели роста вы найдете в упражнениях. А сейчас нужно понять, как выглядит ваш брачный танец и осознать, что в нем необходимо кое-что скорректировать, чтобы затанцевалось по-новому и здоровее. Вам необходимо научиться пошагово двигаться по кругу утешения. Вспомните вопрос об утешении из главы 2. Бывало такое, чтобы вас в детстве получалось утешить после пережитого эмоционального потрясения? Если вы не уникумы, у вас вовсе или почти не остается воспоминаний о душевном комфорте и утешении, как и о чувстве, что родители вас в детстве глубоко понимали и ценили. Поэтому мы хотим убедиться, что вы разовьете способность приносить друг другу утешение и облегчение в браке. Шаги танца по кругу утешения для того и придуманы, чтобы вам помочь. Научитесь быть ранимыми, делиться чувствами, говорить на чистоту, вслушиваться глубоко и приносить облегчение своей паре. И это станет настоящей революцией в том, как вы любите друг друга. Лично я, Милан, готов биться об заклад. Среди вас найдутся подобные мне. При всякой новой трудности я зачастую теряюсь настолько, что даже не знаю, как к ней подступиться. Но тут, перед лицом высокого риска застрять на старых паттернах наших отношений и продолжить больно наступать друг другу на ноги, я все-таки вспоминаю, как поначалу противился хотя бы попробовать сделать тур по кругу утешения. Хотя теперь я вижу, насколько глупо было страшиться решения, принесшего мне больше счастья, чем любое другое за всю жизнь, тогда у меня подобной уверенности не было. Я знал лишь одно. Не хочу, чтобы в нашем браке все оставалось как есть. Прежде чем пустимся по кругу утешения, позвольте задать вопрос. Как, по-вашему, вы способны выдержать марафон? В прямом смысле. Забег на 40 километров без остановки. Большинство почему-то ответит ни за что. Однако наука говорит обратное. Любой человек без серьезных проблем со здоровьем способен выдержать марафон. Как? Разумеется, потренировавшись. Сначала понемногу и постепенно наращивая нагрузки. Скажем, выбираете дистанцию в пару километров, и в первый день программы тренировок просто проходите ее прогулочным шагом. Через неделю-другую переходите к легкому бегу трусцой на то же расстояние. Так вы через пару месяцев сможете спокойно совершить первый пробный забег на 5 километров. Если продолжите и дальше соблюдать график тренировок, дистанция будет постепенно увеличиваться, и еще через несколько месяцев вы подготовитесь к первому в жизни марафонскому забегу. А без тренировок вы бы в жизни не узнали, что способны на это. Да и как вообще можно что-то о себе утверждать, не испытав себя для начала? Вот и обучение новым танцевальным па чем-то сродни тренировкам перед марафоном. Некоторым из вас, мужьям в особенности, безусловно, может прийтить тратить субботние вечера на уроки танцев. Но позвольте тогда спросить. Вы ни разу не пробовали представить, сколь острыми ощущениями будете вознаграждены за труды по их завершении? Что за восторг вас ждет после того, как вы не пожалеете времени и усилий? Многие мужчины и женщины не знают и никогда не узнают, но это их личный выбор. Теперь выбор стоит и перед вами. Сделать предлагаемое вам по силам, поверьте. Мы могли бы тут рассказывать и рассказывать истории людей, которые открыли для себя важность эмоций и радость их открытого выражения в здоровых и обоюдно чутких отношениях. Работая над изменением своего клише, вы как раз и начнете ломать стержневой деструктивный паттерн, наводивший на ваш брак порчу. Вы научитесь доверять принципам и отслеживать прогресс. Начнете замечать позитивные изменения в узорах танца, которые до этого годами выписывали бессознательно. Помните о том, что гусеница не сразу обращается в бабочку, и не ждите волшебного преображения за одну ночь. Однако по мере того, как начнете видеть результаты, ваш парный танец будет становиться все слаженнее, пока не затанцуете вместе столь же гладко, как научились это делать мы с Кей. От вас требуется просто испытать кое-какие новые па, которые помогут лучше любить друг друга и стать обоюдно уязвимыми, делясь чувствами, говоря правдиво, глубоко вслушиваясь и утешая друг друга. При всей простоте этой идеи многих она пугает до ужаса. Сама мысль предаться своим эмоциям кажется хуже тысячи смертей. Хотя считается, что женщинам это легче принять умом, не совсем так. И хватит уже об этой гадости. Ей кто угодно способен противостоять. А потом есть стереотип, который одна юмористка описала следующим образом. Мужчины подобны туши. Текут с глаз долой при первом признаке эмоций. Помимо нежелания поддаваться эмоциям, мужчинам приходится иметь дело со стигматизацией тех, кто не стесняется открыто выражать чувства и не стыдится показывать близость с женщиной. Такие мужчины, как правило, менее опытны в идентификации и передаче эмоций, а все то, что они об этом предмете почерпнули в родительских семьях, приятным или полезным не назовешь. «Хорошо, — скажете вы себе, — выходит, у меня проблемы, а у кого их нет? Вот и незачем мне фундаментально менять характер супружеских отношений. Или все же стоит?» Расскажу-ка я вам по этому случаю, что довелось пережить Эллу с Тамарой, а дальше сами решайте. Она годами пыталась изменить их танец. Умоляла супруга быть с ней поразговорчивее, делиться чувствами и вообще настаивала на том, что им нужно узнать друг друга поглубже. Ей хотелось совместных развлечений, танцевальных уроков, походы в театры и музеи, посещение музыкальных и культурных событий у себя в городе. Будучи молчуном и нелюдимым, Эл упорно сопротивлялся и продолжал всячески дистанцироваться от Тамары, пока однажды она не объявила, что полюбила другого и уходит к нему. С новым возлюбленным она, кстати, познакомилась в кофейне, куда оба частенько заглядывали по дороге с работы. Постепенно они стали видеться все чаще, а затем ежедневные разговоры за кофе вошли в привычку. Они, не таясь, делились чувствами, поддерживали и утешали друг друга. За считанные месяцы этот человек, составивший ей круг утешения, полностью завладел сердцем Тамары, и все кончилось ее уходом после 15 лет совместной жизни. Эл был очень уязвлен, зол и обижен за предательский, по его мнению, разрыв, виноватый в котором считал исключительно жену. Может, Тамаре и не следовало вот так разрушать брак, но Эллу не стоило игнорировать ее мольбы о душевной близости и позволять пропасти между ними шириться. А далее все у Элла сложилось совсем иронично. Потеряв Тамару, он со временем сошелся с другой. Поначалу он понятия не имел, что влюбился в женщину, внутренне мало чем отличающуюся от бывшей супруги. Окончилось тем, что стал исправно ходить со своей новой пассией на уроки танцев, купил сезонные абонементы в местный театр и стал завсегдатаем спортивных событий и танцевальных конкурсов с участием девичьей группы поддержки, хореографом которой являлась по роду занятий его подруга. То есть ради новой женщины он оказался готовым на все то, в чем годами отказывал Тамаре, вопреки ее отчаянным просьбам. Однако развод имел еще и долгосрочные последствия, омрачившие последующие браки. Они на годы погрязли в судебных разбирательствах по вопросам опеки, расписания посещений, выплаты алиментов, раздела и прав продажи имущества. Все это было очень дорого и муторно. Вот я и спрашиваю, почему бы не обойтись без всех этих дрязг а просто выучить новый танец и влюбиться заново друг в друга, давно и хорошо знакомых. Жизнь полна критических распутий, на которых выбираешь, что тебя ждет дальше — благоденствие или далеко идущие последствия. Можно начать прорабатывать взаимоотношения прямо сейчас или продолжить ожидание неминуемой расплаты за пренебрежение ими в будущем. Оба пути стоят времени и денег. Опять же, можно цепляться за старый паттерн, а можно попробовать нечто новое. Так почему хотя бы не попытаться разучить новые танцевальные па? По мере выполнения описываемых далее шагов, новое поведение позволит вашей паре вступить на путь оздоровления отношений и начать пожинать плоды своих усилий. Но тут моя жена купила эту книгу. Если эту аудиокнигу со словами «На вот послушай» посоветовала вам жена, примите мои соболезнования. Поверьте, мне ли не знать, как это больно. Если парни на работе проведают, что вы учитесь угодничеству и сюсюканью, они вас насмех поднимут и есть с вами за один стол не сядут. Так что открою один секрет. Лучше никому ничего не говорите. Избавьте себя от грубых насмешек невежд и держите вашу с женой каждодневную работу в тайне от посторонних и строго между вами. На работе будьте жесткими, а нежности приберегите для дома. Это никакое не двуличие, просто у каждого из нас две жизни — публичная и частная. Со временем коллеги сами увидят плоды ваших усилий и позавидуют. Тогда вам и будет о чем рассказать. Мы бы посоветовали не тратить драгоценное время понапрасну и каждую талику времени наедине друг с другом вкладывать в укрепление союза, ибо окупится старицей. Так что сразу и приступим. Когда будете в летах, дети начнут жить отдельно, и что у каждого из вас двоих останется? Только вторая половина. Вот я и говорю семейным парам, почему бы не сделать вторую половину лучше первой? Изучение нового танца сулит большие награды. Вслушайтесь в отзывы тех, кто попробовал и успешно освоил эти па. Домой с работы еду теперь без тени тревоги. Секс у нас невероятный. По возвращении за порогом меня ждут улыбки и объятия. У нас больше нет секретов друг от друга. Мы чувствуем себя намного свободнее и раскованнее наедине. Наша сексуальная жизнь никогда не была лучше. Меня принимают как есть и дают полную свободу говорить, что думаю. Кто-то скажет, легко им говорить, они же профессионалы. Так ведь на самом деле и мы с Кей мало чем от вас отличаемся. В брак мы вступили задолго до того, как наш союз приплыл к идее консультировать другие пары. У нас, как у всех, есть собственные слабости и страхи. Все мы, состоящие в браке, одним миром мазаны. Ходим одними путями и подвержены более или менее похожим проблемам и трудностям, с которыми сталкиваются остальные. Просто мы с Кей освоили новые танцевальные па. Мы не забываем, насколько трудно порою приходится в браке, и при этом памятуем о невероятном вознаграждении за наши труды. А трудились мы с великим усердием, ибо знали, так угодно Господу. Так что, мужи, смело ступайте вперед и ведите жен за собой. Мы не просим от вас ничего непосильного, поскольку сами видели, как бесчетное множество людей через это проходит. Да и, кстати, освоение нового круга утешения реально способствует налаживанию секса. Новые шаги. Прежде всего, вам с супругой нужно научиться приглашению на новый танец. Как именно подступиться друг к другу, чтобы танец завязался. Сейчас мы задержимся на обсуждении четырех обязательных первых шагов, которые должна освоить каждая пара, желающая вырваться из привычного старого круга и освоить основы техники танца, связующего пару воедино. В главе 4 мы поговорили о том, как устанавливать доверие и уважение между родителями и детьми, ходящими по кругу утешения. за исключением внимания к детскому лепету, если не лепечите друг с другом по-детски, процесс созидания прочной связи между желающими ее наработать супругами ничем не отличается от наработки связи между родителями и детьми. Нужно вспомнить и проделать те же шаги и в придачу к ним лишь несколько новых. Но опять же окупится сторицей. Просто представьте, как всякий раз, когда один в расстройстве, второй это чутко улавливает и способен утешить и поддержать. Так вы обоюдно углубляете взаимное доверие. Чем чаще это происходит, тем крепче связь. Теперь возвращаясь к вопросу об утешении. Вы смогли припомнить случай из детства, когда вас утешили после пережитого горя? Большинство они на память не приходят. А если вам с партнером научиться приносить друг другу то самое утешительное облегчение, которого вам недоставало в детстве, теперь, будучи взрослыми? Многие детьми и подростками страдали от мучительного недопонимания. Если бы наши сверстники имели средства, позволяющие отрыть сокровища, что таятся в глубинах израненных душ, и оценить по достоинству наши страдания, любовь к ним возросла и углубилась бы неимоверно. И даже если бы в недрах их взору предстали постыдные тайны и ущербность, разве это помешало бы им возлюбить нас такими, какие мы есть? Будем помнить и ценить открывшееся тогда понимание великого дара милосердного всепрощения. Но в браке нужно нечто иное. Если пара будет строго следовать предлагаемому формату круга утешения, со временем он принесет плоды, включая не только утешение, но и взаимное доверие и уважение. Подобного рода глубокая и осмысленная связь — главный секрет супружеского счастья. И если она вытанцуется, вы вдруг поймаете себя на том, что оказались в окружении расслабленного радования друг другу и облегчения от того, что связь становится все глубже. Шаги танца по кругу утешения. Вот они, простейшие шаги по кругу утешения. Шаг первый — осознание. Партнеры вникают в свои чувства, глубинные нужды и побуждения. Шаг второй — соучастие. Партнеры решают привнести осознанное ими в свои взаимоотношения. Шаг третий — исследование. Один рассказывает о сокровенном, другой внимательно слушает и задает уточняющие вопросы до наступления полной ясности. Затем слушатель озвучивает все, что понял, подтверждая признание чувств высказавшегося, и предлагает удовлетворить нужды партнера, задав прямой вопрос: «Чего тебе хочется?» Шаг четвертый — разрешение. Снятие вопроса приносит облегчение. Выговорившийся предлагает на чем-то порешить. Тут могут быть разные варианты. Договоренность, решение проблемы, компромисс, принятие на себя, признание, прощение. Иногда разрешение от бремени подразумевает лишь утешение и ласку. В итоге нужды высказавшегося удовлетворяются либо сразу, либо через оговоренное время. Круг утешения. Как мы созидаем живую связь? Первое. Осознавайте. Псалтырь. Псалом 138, стих 2. Вникайте в собственные чувства и чувства ближнего. Анализируйте причины собственных эмоций и стоящие за ними глубинные нужды. Улавливайте, когда ближних что-то тяготит, и им нужно выговориться. Второе. Соучаствуйте. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стихи 25 и 26. Прямо и без обиняков предлагайте проделать парный тур по кругу утешения. Выберите роли. Кто из вас рассказчик, а кто слушатель? Третье. Исследуйте. Соборное послание святого апостола Иакова, глава 1, стих 19. Здесь роли рассказчика и слушателя должны быть четко разграничены, ведь исследуются нужды, мысли и чувства рассказчика. Вдумчивые вопросы слушателя помогают говорящему лучше уяснить и точнее описать свои чувства. А слушатель с их помощью удостоверяет, что чувства рассказчика поняты, даже если он, она расходится с партнером во взглядах на ситуацию. Заключительный вопрос слушателя: «Чего тебе хочется?» Предупреждение. Незавершенный тур утешения, прерванный обидными словами или молчанием, поступками или бездействием, повлечет за собой дальнейший разлад взаимоотношений и усугубит недоверие и страдания. Четвертое. Решайте. Второе послание к Коринфянам. Глава 1, стихи 3 и 4. Высказавшийся просит исполнить одну конкретную и разумную просьбу. Выслушавший соглашается откликнуться на нужды партнера делами, если такое возможно, но в то же время четко и ясно объясняет, что может, а чего не может сделать для ближнего. Удовлетворение нужд может быть по обоюдному согласию отложено на оговоренный срок. Примечание. Полный тур по кругу утешения приносит дивные плоды роста доверия, любви и единения. Больная привязанность начнет заживляться, и вы двинетесь дальше по пути наработки живой связи. Это, в свою очередь, даст вам возможность, снова что-то почувствовав, повторить цикл. Сближение на счет 1, 2, 3, 4. Вы не шутите? Ничуть. На самом деле мы с Кей проделываем это ежедневно. Прорабатывая печати наших личных обид, мы одновременно ходим по кругу утешения. Шаги внешне, может, и незамысловаты, но эффект дают глубокий. На самом деле, попробовав, вы, вероятно, убедитесь, что хождение по этому кругу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Однако мы считаем жизненно важным подчеркивать именно простоту и понятность шагов, поскольку поначалу многие не на шутку пугаются истинной близости. Многие из тех, кто приходит к нам на прием, оказываются не способны продвинуться дальше первого шага, просто потому, что по большей части не отдают себе отчета в собственных чувствах. Они еще не научились задаваться вопросом, обращенным к себе: «Душа моя, какое чувство ты сейчас испытываешь?» Регулярной практикой и повторением пройденного, методом проб и ошибок, любая пара способна освоить этот танец. Поверьте, это работает. Когда ко мне в кабинет приходят новые пары, я им сразу говорю, что главная моя цель — помочь им научиться ходить по этому кругу. Моя работа — просто сделать так, чтобы они сами вычислили, где именно застряли, и помочь выбраться обратно на кольцевую трассу. Я из тех, кому нужны числа для руководства к действию. Да и большинство людей — находит полезным иметь перед глазами последовательность или порядковые номера действий, приступая к чему-то новому. Недавно, к примеру, один друг учил нас сальсе. Я вообще-то предпочитаю ее в виде соуса к чипсам, но он взялся преподать одноименный танец под свой громкий счет. Выяснилось, что сальса ничуть не похожа на ча-ча-ча или вальс, и я по какой-то причине никак не мог попасть в ритм. Затем я понемногу, под счет учителя, начал понимать и неуклюже исполнять некое подобие сальсы. И тут, едва я по-настоящему раздухарился, под рику суаве как не разойтись, я вдруг наступил Кей на ногу и, сдав назад, врезался в другого такого же горе-танцора. Разом все чары музыки развеялись, и пришлось приходить в себя, хотя удалось это не сразу. Наблюдая за репетициями профессиональных танцоров, групп поддержки и прочих кардебалетов, часто слышишь, как тренер или хореограф отчитывает такты вслух или отбивает их ладонями, задавая подопечным ритм. К моменту выступления на публике, однако, всякая нужда в отсчете отпадает, поскольку ритмы успели запечатлеться в памяти и теле исполнителя. Спортивный танцор все равно движется под этот счет. Но шаги отточены до такого автоматизма, что каждое па само собой вытекает из предыдущего и столь же естественно переходит дальше. То же и в круге утешения. Если достаточно долго следовать счету, реакция отточится до автоматизма, и вы будете доподлинно знать, как именно шаг за шагом проходить любое столкновение эмоций. Никогда не забуду первую попытку Тима и Клэр пройти весь круг. Когда Тим появился у меня в кабинете, я прежде всего обратил внимание на классическую военную стрижку под ежик. Сразу было видно, что клиент – мужчина жесткий и расчетливый, что, вероятно, в полной мере соответствовало требованиям правительства к личным качествам пилота, которому оно доверяет место за штурвалом истребителя стоимостью в 35 миллионов долларов. Он смерил меня презрительным взглядом, видимо, не без оснований, поскольку я тогда щеголял иракезом на голове. Я бы объяснил, конечно, на понятном ему языке смысл своей теории компенсаторного отращивания. По мере отступления волос по всему переднему фронту, я передислоцирую их в тылы и даю им там отвиснуть по полной. Но его это вряд ли бы заинтересовало. Неудивительно, что на прием Тима записала жена, так что начал я с заверений, что его визиты ко мне останутся в строгой тайне и узнают о нем лишь те, кому он сам захочет рассказать. Лично я подозревал, что он о наших встречах не расскажет никому, сохранив память о них под грифом строжайшей секретности. Побеседовав некоторое время с парой, я пришел к выводу, что Тим ведет самолет их брака абсолютно ошибочным курсом, а все заходы на полосу улаживания супружеских отношений, по свидетельству Клэр, раз за разом заканчиваются аварийными посадками. Такая жизнь обоим давно перестала казаться увеселительной воздушной прогулкой, и после 3 лет в браке с годовалым малышом на руках Клэр была готова катапультироваться. Осознание. Путешествие по кругу я начал словами. «Тим, расскажите мне о своем представлении о проблемах брака». Первый шаг состоит в осознании своих эмоций. Однако многим он дается с неимоверным трудом. Поразительно, как много людей не в состоянии отдавать себе отчет в собственных чувствах. Но опять же, в детстве у большинства не было рядом человека, достаточно взрослого и мудрого, который предложил бы поделиться истинными чувствами. Через несколько минут Тим произнес. «Клэр слишком эмоционально и вечно плачет. Плачет, когда я дома, когда я на учениях, когда я в 6-месячных служебных командировках». Я попросил Тима описать, какие чувства он испытывает, когда Клэр плачет. Он глянул на меня весьма вызывающе и ответил. «Бесит она меня своим плачем, и я велю ей заткнуться. Слезами ничего не изменишь». Я попросил Тима поразмыслить, что может крыться за этой гневной реакцией на слезы супруги. После долгой паузы он поднял на меня взгляд, в котором застыло выражение, как у оленя в свете фар, и ответил. «Понятия не имею». Ничего удивительного. Я вручил ему список душевных слов. Теперь не спеша подберите те слова, которые, на ваш взгляд, лучше всего подходят для описания того, что вы чувствуете, — попросил я, отметив, что у него от этого даже челюсти напряглись. Он тяжело вздохнул и начал медленно продираться через длинный список. Через какое-то время он слегка зажмурился, кивнул, снова принял в кресле боевую выправку и еще раз тяжело вздохнул. «Похоже, вы нашли нужное слово», — прокомментировал я. Тим нехотя поднял взгляд и признался. «Догадываюсь, что под моим гневом где-то в глубине я немного взбудоражен и испуган». Клэр взглянула на него с отвисшей челюстью. «Испуган? Ты же бесстрашный и никогда ничего не боишься. Ради всего святого, ты же летчик-истребитель!» Тут я быстро вступился, скомандовав жестом «брейк миссис угодницы» и поблагодарил Тима за честность. Ему понадобилась немалая сила духа, чтобы отважиться осознать свои чувства, и теперь было неловко перед Клэр, которая вполне могла, позволь я ей, с легкостью запечатать пласт эмоций, едва вскрытый Тимом. Тем не менее, первый шаг, осознание, пройден, и мы перешли ко второму. Соучастие. Цель второго шага — вынести вновь открытые чувства, мысли и реакции из темных тайников души на освещенную поверхность взаимоотношений. Негативные или болезненные чувства не утихают от того, что мы прячем их в мрачных недрах сознания. На самом деле ничего нельзя изменить, не рискнув честно и правдиво говорить о том, что у нас внутри. Как сказано в Библии, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Но поначалу выкладывать правду на чистоту весьма мучительно, особенно если в период взросления мы научились скрытности, уклончивости или искусному притворству. Я сказал Тиму, что чувства гнева и страха, возбуждаемые в нем плачем Клэр, сами не пройдут, если он не готов привлечь супругу к совместному исследованию эмоций. Поначалу он противился, поскольку в этом я уверен, не мог представить себя способным на какие-то иные чувственные эмоциональные реакции на ее слезы, кроме желания во что бы то ни стало заткнуть фонтан, от которого ему столь дискомфортно. «Тим, помните фильм «Лучший стрелок»?» Он медленно кивнул. «Помните сцену, где Мэверик отправляется в первый вылет после гибели гуся с новым штурманом, и они в облаках отбиваются от русских мигов?» Тим уставился на меня, ожидая продолжения. Вражеский истребитель едва его не сбил, и Мэверик вдруг сваливается, как в штопор, в переживание заново того учебного боя, что стоил жизни гусю. Все его хрупкие эмоции разом выстреливают, и он делает маневр на выход из боя и начинает спасаться бегством. Через какое-то время он обуздывает чувства, преодолевает страх и возвращается в бой. Но для этого ему приходится набраться эмоциональной решимости. «Тим», — продолжал я, — «по-моему, мы все отчасти похожи на Мэверика. Застарелые обиды из прошлого заставляют нас малодушно избегать раскрытия собственных чувств перед супругами и мешают прислушиваться к их чувствам. Но все-таки, чтобы отношения сложились, мы должны миновать эти защитные заграждения и принять бой. Если будем самоустраняться из каждой схватки, битва окажется заведомо проиграна. Вы как? Готовы на несколько минут сойтись в открытом честном разговоре с Клэр, если я буду у вас в кабинете за штурмана?» «Думаю, да», — нехотя согласился он. «Вот и отлично», — ответил я. «Только пусть я и в твоей кабине, не надо называть меня гусем. Я просто Милан, ладно?» Он изобразил подобие улыбки, и мы перешли к третьему шагу. Исследование. Я объяснил, что в предстоящие минуты Тим будет рассказывать, а Клэр слушать. Так как они сидели на диване у меня в кабинете, я попросил Тима обернуться лицом к Клэр, а ей подбросил вопрос мячиком под подачу, чтобы завязать игру. «Клэр, попросите Тима еще раз рассказать об эмоциях, которые у него вызывает ваш плач». Тим ее опередил и, удивленно посмотрев на меня, спросил: «С какой стати мне это повторять? Я уже рассказал». «Тут важно, чтобы вы высказали свои чувства лично Клэр, глядя ей прямо в глаза». Результаты последовали обнадеживающие. Едва они встретились взглядами, глаза у обоих наполнились слезами, и он произнес: «Мне страшно глубоко внутри, когда ты плачешь. Твои эмоции меня пугают. Я просто хочу их прекратить. Мне ужасно не по себе при виде того, как ты плачешь. Вот я и срываюсь, пытаясь заставить тебя прекратить этот ужас». В тот же момент его уязвимость, честность и прозрачность начали смягчать ее сердце. Выражение лица у нее разом изменилось, и она начала взирать на него с любовью. Я попросил его описать, что он видит на ее лице. Некое сочувствие и сострадание. «Тим, а самому вам каково видеть, что ее отношение к вам смягчилось? Что испытываете?» «Удивление», — ответил он. «Она же накопила столько злости и обиды на меня за последний год. Я такого взгляда давным-давно не видел. Вот и меня не перестает поражать, насколько иной оборот принимают беседы, как только мы начинаем изъясняться без обиняков, рискнув быть честными и предстать уязвимыми». Я взглянул на слушательницу и дал ей команду переходить к расширенному слушанию, второй части шага 3. С этого момента цель слушателя меняется на прямо противоположную, естественной первоначальной. Не столько прислушиваться, сколько внутренне планировать отповедь. В нашей ситуации расширенное выслушивание подразумевало, что Клэр будет задавать вдумчивые вопросы и осмысливать услышанные ответы на предмет их точности, чтобы затем собственными словами признать эмоции Тима. Я призвал ее узнать побольше о том, чем только что поделился Тим, задавая ему любые вопросы по своему усмотрению. Она, чуть поколебавшись, снова обратила ко мне недоуменный взор. «Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и просто начинайте спрашивать поподробнее обо всем, что только что сказал Тим», — пояснил я. Как типичная угодница, полная годами копившейся злобы, она боролась сама с собой, не зная, что сказать и как это озвучить побезобиднее. «Даже не знаю, о чем спросить». Я заверил, что она в хорошей компании, поскольку всем нам не привыкать планировать ответы, пока другие высказываются, а вот спланировать вопросы никому почему-то в голову не приходит. Просто посмотрите Тиму в глаза и спросите, почему ему было так страшно от вашего плача, и не испытывал ли он чего-то подобного в детстве. Хотя Клэр знала, что Тим вырос в семье потомственных военных, он принялся еще раз рассказывать, что его отец был мужчиной из мужчин, и эмоционально к нему было не подступиться. Само слово «страх» в его лексиконе отсутствовало, и он часто меня высмеивал, когда я поддавался эмоциям. Изредка он меня обнимал, но стоило расплакаться, он строго выговаривал, что мне должно быть мужчиной и заботиться о маме. Я сподвиг Клэр задать мужу еще один вопрос из списка рекомендуемых слушателям. «Бывало ли тебе еще страшнее?» — спросила она. «Да, бывало и хуже», — ответил Тим. «Когда папа отбывал на учения или боевые действия за океан, мама тогда плакала, а я ночами не спал из-за тревоги за отца». К этому моменту Клэр вжилась в роль, и я только приветствовал вопрос, заданный ею по собственной инициативе. «Тим, какой ужас, а я и не знала», — сказала она, протянув руку и тронув его за плечо. Она явно начала прозревать юного Тима. «Когда папа велел тебе заботиться о маме, а она потом плакала по нему, что, по-твоему, тебе полагалось делать?» Убойный вопрос. Тим молчал с минуту. Клэр начала была сама что-то высказывать, но я ее оборвал. «Давайте подождем». Наконец Тим мягко произнес. «Помню только жуткий страх из-за того, что все не так, и мне хочется весь этот ужас остановить, а я не знаю, что полагается делать. Меня просто смертельно терзали рыдания мамы. Теперь я сознаю, что она, верно, мучилась от неопределенности, вернется ли папа с войны или ей уготована участь вдовы, в одиночку воспитывающей нас. Меня это и самого страшило. У лучшего друга отец так и не вернулся. Я знал, что и со мной такое может случиться, но вслух мы об этом никогда не говорили. Полагаю, я много тревог в детстве испытал, если задуматься об этом теперь. Но кто знает». Клэр была явно удивлена глубиной откровений Тима. Все это и много большее он носил в себе, и никто ни разу не поинтересовался, что ему довелось пережить и в каком эмоциональном состоянии пребывать в детстве. Для многих главный урок выработки взаимопонимания в том и состоит, что часто лучше занять позицию молчаливого ожидания откровения. И Клэр с этим уроком справилась. Уяснение и подтверждение. Выяснение большего включает уточнение услышанного и подтверждение восприятия рассказа о пережитом, чтобы высказавшийся человек почувствовал себя услышанным и понятым. Целью ставится расширение понимания слушателем чувств рассказчика, ведь слушающий использует, среди прочего, отраженные формулировки. Вы же помните, что задача слушающего — не поправлять, не подсказывать, не спорить и не оправдываться. Цель — проникнуться умонастроением и сопережить опыт говорящего, чтобы увидеть все глазами этого человека. На данном этапе слушатели уточняют услышанное и проверяют, правильно ли поняли. После этого их цель — подтвердить, что они поняли позицию говорящего и попытаться определить потребности этого человека. «Используйте отраженную формулировку», — подсказал я Клэр. «Проясняйте до конца». Она на меня покосилась, как на ненормального, затем собралась с духом, вытерла глаза и заявила. «Тим, мне так грустно, что тебе все эти годы пришлось страдать в одиночестве. Никого не было, чтобы помочь тебе справиться со своими страхами. Я тебя в трусости не виню. Мне бы на твоем месте тоже было страшно. Мне грустно за тебя». Проговаривая это, она снова потянулась и дотронулась до его руки. От ее прикосновения у Тима тут же хлынули слезы из глаз. При виде обуявших мужа эмоций расплакалась и Клэр. Я жестами побудил ее обнять мужа покрепче и дождаться, пока он успокоится. Через несколько минут оба обратили ко мне лица с застывшими на них немыми вопросами. Прямо как пара детей, выудивших первую в своей жизни рыбу и не знающих, что с ней делать дальше. Так они и впрямь никогда прежде у меня не бывали, вот и не имели ни малейшего понятия, что теперь делать. Чтобы дать им эмоциональную передышку, я преподал им краткий урок теории, объяснив, что реакция Тима — классика стиля избегающего любви. Он всю жизнь был лишен возможности делиться чувствами и запечатлел в себе образ человека отстраненного и самодостаточного. В детстве Тим понятия не имел, как быть с эмоциями. Вот и теперь, повзрослев, он просто застывал в страхе и растерянности при виде слез Клэр. В ответ, чтобы унять неприятные ощущения, он и кричал на нее, а затем удалялся к себе, остыть и отойти от приступа гнева. Так Тим выработал стойкий защитный шаблон поведения, пагубно сказывавшийся на их браке. Также я объяснил, что наша цель — не отучить Клэр от эмоциональных проявлений чувств, а научить Тима взращивать в себе способность удерживать в физических и эмоциональных объятиях и контролировать как собственные чувства, так и эмоциональные реакции Клэр. Мне хотелось, чтобы он не просто терпеливо переносил чувства супруги, а помогал, утешал, когда ей грустно. За всю жизнь, ни разу не испытав на себе, что это такое, быть утешенным в своем горе, он, конечно, не имел представления, как утешить жену в слезах. Заключительным аккордом этого шага уяснения подтверждения должен был стать наиважнейший вопрос всего круга утешений, обращенный Клэр к Тиму. «Что тебе хочется?» Она и спросила. «Милый, чего тебе хочется от меня прямо сейчас?» Разрешение. Решение приносит облегчение. Тим подумал пару секунд и ответил. «Когда ты плачешь, лучше прямо говорить причину, а еще заверять меня, что это пройдет, и все у нас будет в порядке». Его запросы к Клэр для меня звучали громким признанием Тима в своей глубокой внутренней обеспокоенности. Душа его будто пыталась докричаться из детства. «Ну скажите же мне, наконец, что происходит и что мне делать, чтобы я хоть немного расслабился». Когда Клэр ответила на просьбу согласием, вид у него был такой, будто она ему подарила миллион долларов. «Буду изо всех сил стараться давать тебе знать о своих мыслях и чувствах, Тим. До совершенства мне далеко, так что, возможно, придется думать по несколько минут, чтобы сообразить, что ответить. Может, нам полезно ролями поменяться, чтобы ты побыл слушателем и помог мне разобраться в моих чувствах». Выражение лица Тима изменилось до неузнаваемости по сравнению с началом сеанса. Жесткое напряжение уступило место расслабленной улыбке. В глазах еще стояли слезы, однако он нашел в себе силы ответить. «Спасибо. Постараюсь быть таким же хорошим слушателем, как ты». Вероятно, впервые за все время, прожитое в браке, Тим и Клэр испытывали истинное облегчение. А я вкушал плоды успеха. Стыковка между Тимом и Клэр в управляемом разговоре состоялась. Вы меня спросите, как вы поняли, что у них все прошло действительно успешно? А я объясню, что задал им два диагностических вопроса, которые часто использую в кабинете. На первый «Оцените теперь свой уровень тревоги по 10-бальной шкале», оба ответили «низкий». Когда я попросил уточнить цифру в баллах, Тим назвал 3, а Клэр 2. Затем я спросил, с каким уровнем тревоги они пришли на сеанс, и Клэр ответила «все 10 баллов», а Тим, улыбнувшись, сказал «потолок 40 тысяч футов». Чем ниже тревожность, тем выше доверие. Всегда так. Второй вопрос, который я задаю для определения меры успеха, заключается в просьбе оценить, опять же по 10-бальной шкале, степень взаимной близости пары в данную минуту. Тим сказал 8-9, Клэр выдала 9-9, вас понял, выудив из Тима улыбку. Когда уровень близости высок, а тревоги низок, пары объединяются. И хотя математический ген у меня явно рецессивный, я сейчас сделаю нечто немыслимое для себя и опишу нечто вроде формулы. Низкая тревожность плюс высокая близость равно доверие и сплоченность. Перед выходом из кабинета Клэр меня обняла, а сам я на прощание, как умел, будучи лицом гражданским, отдал честь капитану Тиму. Он улыбнулся и сказал: «В парикмахерскую шагом марш! Потлатых не берем!» Мы все рассмеялись, а после, угадайте, что? А после я тем же вечером сходил и постригся. 3, 2, 1, пуск. Когда шаттл стартует с мыса Канаверал, рев стоит немыслимый. Но внешне поначалу вроде бы ничего и не происходит. Затем, медленно, но верно, ракета сдвигается с места и начинает ускоряться. Через считанные минуты все топливо из огромных навесных баков разгонного блока оказывается израсходованным на преодоление силы земного тяготения, и они отстреливаются. А еще через несколько минут корабль на тяге собственных двигателей на колоссальной скорости выходит на орбиту на высоте в пару сотен километров над Землей. С этого момента топлива требуется самая малость. Пыхающие струйки из сопел крошечных двигателей орбитального маневрирования позволяют пилотирующему астронавту ловко ориентировать и направлять шаттл по нужной траектории. Под управлением профессионалов полет проходит без видимых усилий. Но сколько же энергии потребовалось изначально, чтобы вывести корабль на орбиту? А еще тысячи сеансов подготовки экипажа на наземных тренажерах, без которых астронавты в жизни бы не научились управлять им с такой кажущейся легкостью. В то время как процесс воспитания в детстве мы не контролируем, мы вполне способны сами выбирать, как жить дальше. Помните о том, что многие родители сделали для нас все возможное по их разумению. Другое дело, что шансов подняться на более высокий уровень родительского воспитания по сравнению с тем, которое получили они сами, у них могло и не быть. Благодатью и милостью Божьей нам, однако, открыт путь учения, роста и выхода из поля притяжения запечатленных в нас травм. Подобно запуску шаттла, изменение направленности наших отношений поначалу требует колоссальной энергии, и при этом внешне может казаться, что ничего не происходит. Именно поэтому у себя в кабинете я регулярно выслушиваю жалобы начинающих экипажей, готовящихся к отправке на космическую орбиту корабля, о своих взаимоотношениях. «Как же это трудно! Должно быть проще!» «Да, трудно», — отвечаю я. «Но продолжайте тренироваться. Сами скоро почувствуете, насколько легче станет. А придет время, и новые навыки выстраивания отношений вы сможете использовать для исполнения столь ловких маневров на орбите брака, что поразите этим не только партнеров, но и себя самих». Разгон до космических скоростей. В главах с 1 по 14 мы углубленно рассмотрели, как и почему возникают столь большие трудности в отношениях. Мы увидели, что с детства усвоили ущербные и неэффективные стили любви, которые не могут сослужить нам добрую службу во взрослых отношениях. Вдобавок мы эгоистичны по своей природе, что побуждает нас к движению в иных направлениях, нежели те, которые пойдут нам на благо. Даже в случаях, когда мы благонамеренно руководствуемся идущими из глубины сердца побуждениями поступать правильно, разум может вступать в непримиримую битву с нашим глубинным духом. Наконец, мы живем в сокрушенном мире искаженных перспектив. Если покупаемся на его руины, мы в итоге начинаем любить не то, что нужно, карабкаться по лестницам, приставленным не к тем стенам, копить то, что не приносит удовлетворения. И тогда выясняется, что сердца наши по-прежнему тоскуют по чему-то недостающему. Силы притяжения травмирующих отпечатков нашего эгоистично обвиняющего отношения к ближним и мирских соблазнов все вносят вклад в разочарование и неудачи в браке. Но Господь занят делом искупления разрушенного и помогает нам найти свой путь к удовлетворительным брачным отношениям. Следующие главы помогут вам и вашей паре вырваться из сферы притяжения гравитационных полей, удерживающих вас от выхода на новые уровни самоосуществления и удовлетворенности друг другом. Но вы же мою вторую половину в глаза не видели. Никогда он не откажется от своих эгоистических повадок. Эта тварь 30 лет мною помыкает. Представить не могу, что она изменится. Подобного рода реплики регулярно раздаются на наших консультациях по вопросам семейных отношений. Большинство скептически относятся к перспективам изменения характера человека, потому что, увы, практически не имеют перед глазами примеров реальных изменений среди окружающих. Мало кому выпадала честь удостоиться от кого-то из родных и близких признания. «До меня теперь реально дошло, насколько мое поведение тебя травмировало. Я теперь над этим работаю и надеюсь, что в будущем ты меня простишь и будешь доверять все больше по мере демонстрируемого мною личностного роста». Согласно Божьему замыслу, однако, личностный рост должен быть неуклонным и явственным. «О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден», наставлял нас апостол Павел. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 15. Каждый должен моделировать свой рост таким образом, чтобы становление характера, всестороннее развитие и оздоровление личных и профессиональных отношений были очевидны всем. Когда ближние видят в нас нежные побеги нового роста, наступает весна. Зимняя серость вдруг прорастает пестрым и ярким весенним цветением, принося радость всем, чьему взору предстает это преображение. Так что забудьте прямо сейчас на какое-то время о своей второй половине и о том, что она делает или не делает. Сфокусируйтесь всецело на себе. Привнесите весеннюю свежесть в ваш брак, признав, чего и где вам недостает, и обязавшись восполнить недостающее через изменение лично себя. Как быть и что делать, если вторая половина противится? Нас с Кей не перестают потрясать разительные перемены в браке, которые раз за разом происходят даже в тех случаях, когда работать над достижением целей личностного роста берется лишь один из супругов. По мере изменений, происходящих в одной из сторон, вторая оказывается поставленной в условия взаимодействия с новой и иной по своей сути личностью. Одно это зачастую переламывает стародавнюю патовую ситуацию. Приведу лишь два недавних примера. Одна из клиенток привыкла к роли угодницы. Она начала работать над устранением в себе склонности к угодничеству через честное и прямое, но уважительное, настаивание на равенстве с мужем. А заодно учиться стойко переносить проистекающие от этого конфликта чувства и переживания. Муж всякий раз крайне возмущался, услышав правду, хотя поначалу лишь удивлялся и нервничал. Она продолжала расти, и со временем он вынужден был признать не только ее правоту, но и несказанно возросшее уважение к ней за то, что сумела ее отстоять. Это положило начало дивному преображению брака, и все благодаря ее готовности меняться и претерпевать неудобства в процессе. Другая женщина, с которой мне недавно довелось работать, пришла одна по той простой причине, что муж отказался. Я обучил ее навыку расширенного слушания. Она с этим новым умением вернулась домой и была потрясена тем, что с его помощью узнала о супруге с его же слов. Она сказала: «Я и не осознавала, что на протяжении всей совместной жизни не умела выслушать мужа. Теперь он раскрывается с невиданных ранее сторон, а я все лучше учусь задавать наводящие вопросы, чтобы узнать побольше о его мыслях и чувствах. Всем нам нужно расти и расти во всех аспектах нашей внутренней жизни, а по мере роста начнет меняться и динамика отношений». Но как начать процесс сближения с супругами? Давайте пристальнее рассмотрим первый шаг по кругу утешения.